Пятый. Опровержение фактов, которые представляются противоположной стороной. Суть. Не доказывайте то, что обязана доказывать другая сторона. Применение. В основе этого приема разделение обязанностей по доказыванию. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Истец обязан доказать основание своих требований, а ответчик – основание возражения против них. Если же истец не может доказать требований, а ответчик не может доказать возражений, то суд обязан отказать в удовлетворении иска в связи с необоснованностью требований. Встречаются споры, в которых, кроме пояснения сторон, нет других средств доказывания. Это универсальный способ доказывания, равноправный с другими. Однако, суды никогда не обосновывают свои решения только пояснениями сторон. Прежде всего потому, что стороны являются заинтересованными лицами, и это часто отражается на достоверности их пояснений. Разрешать такие дела сложно, поскольку судья может ориентироваться только на слова заинтересованных лиц. Если пояснения истца опровергаются ответчиком, то судья откажет в удовлетворении иска. Признавая спорные факты, вы облегчаете работу противнику. Вместе с тем, опровержение очевидных фактов раздражает суд и не приносит пользу сторонам. Такие факты лучше признать или дать им иную оценку. Шестой. Использование презумпций. Суть. Утверждай. Кто не согласен, пусть опровергает. Применение. Презумпции – это предусмотренные законом предположения о существовании достоверных юридических фактов. Основное их предназначение – перераспределение обязанностей сторон по доказыванию этого факта. По общему правилу, каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Иными словами, кто утверждает, тот пусть и доказывает. Что же касается презумпции, то здесь наоборот. Лицо, которое возражает против факта, который предполагается, обязан доказать его отсутствие, опровергнуть его. Для того, чтобы использовать этот прием, необходимо досконально знать законодательство, которое регулирует спорные правоотношения, и обосновать исковые требования фактами-презумпциями. Седьмой. Достаточность доказательств. Суть. Не доказывайте доказанное. Применение. Не один раз приходилось слышать: чем больше доказательств, тем лучше. Мнение распространенное, но ошибочное. Большое количество доказательств невыгодно стороне. Их должно быть достаточно для убеждения суда в принятии желаемого решения. Отдельные доказательства небезопасны тем, что они расширяют тактический простор для противоположной стороны. Чем больше доказательств, тем больше вероятность, что противник найдет среди них слабые, нейтрализует их и использует для усиления своей позиции. Также увеличивается риск возникновения противоречий между разными доказательствами. Пример. Сергеев взял в долг для развития своего бизнеса 20 тысяч долларов США. Однако вернуть долг своевременно не смог. Пытаясь найти уважительную причину для кредиторов, он попросил своего друга Бабушкина написать расписку, будто бы он занял деньги у Сергеева. Бабушкин помог. Для большей правдоподобности в расписке указали, что сумма передавалась в присутствии свидетелей Кобец и Образцова, которые были работниками Сергеева. Однако личные отношения между Сергеевым и Бабушкиным изменились. Спустя 2,5 года Сергеев обратился в суд с иском о взыскании с Бабушкина суммы долга. К исковому заявлению была приложена расписка. В судебном заседании он пояснил, что дал деньги взаймы в присутствии свидетелей Кобец и Образцова. Ответчик против иска возражал и пояснил, при каких обстоятельствах была написана эта расписка. На следующее судебное заседание Сергеев привел свидетелей Кобец и Образцова. Во время их допроса были установлены существенные противоречия в показаниях. Один из них прямо заявил, что не видел, как передавались деньги. Это дало основание считать, что истец дает неправдивые показания. Он обманул суд по факту присутствия свидетелей. Поэтому и другие факты, сообщенные им, суд оценил как неправдивые. Судья принял во внимание показания свидетелей, и в иске было отказано. В этой истории свидетели для истца были явно лишними. Факт передачи денег он доказал распиской. На весах правосудия было бы 3 средства доказывания. В пользу истца расписка и его пояснение, в пользу ответчика только его пояснение. По таким обстоятельствам суд наверняка бы иск удовлетворил.